кто ты такой, и вывести тебя на чистую воду, то ли сказать Барбаре, кто я такая, и послать Марту ко всем чертям. Трудное решение. Флетч наблюдал за Барбарой. «Значит, ты сказала Барбаре, своей давней подруге, кто ты такая, чем зарабатываешь на жизнь и так далее». «Да». «И как ты восприняла откровение Синди?» — спросил Флетч Барбару. Та ответила не сразу. «Кажется, я ее поняла». И куда больше удивилась самой себе. «В каком смысле?» «Как я могла дружить с человеком и так мало знать о нем?» «Поневоле задумаешься, неужели я такая бесчувственная?» Барбара уставилась в стакан, что держала в руке. «Объяснить это трудно. Понимаешь, теперь я начинаю задумываться, а какой ты на самом деле, Флетч? За кого я через 3 дня выхожу замуж? Чего я о тебе не знаю? Могу ли я доверять своим чувствам?» «Глупости все это», — вставила Синди. «Сегодня я тоже кое-что узнал о некоторых людях, о чем и подумать не мог. Можно сказать, добавил несколько интересных экспонатов к моей человеческой коллекции». «Так что же ты решила?» — обратился Флетч к Синди. «Я решила помочь тебе с этой статьей. Давай разоблачим Бена Франклина». «Отлично! Пусть это будет моим свадебным подарком тебе и Барбаре. Я-то собиралась подарить вам Колли после вашего возвращения из свадебного путешествия». «Колли!» — воскликнула Барбара. «Если Флетч вылетит с работы, мы не сможем прокормить даже себя». «Говори, что тебе нужно?» — повернулась Синди к Флетчу. «Главное — узнать, кому принадлежат дружеские услуги Бена Франклина». «Фирме, которая называется «Лесная нимфа Инкорпорейтед». «Это замечательно». «Нимфы тут очень кстати», — засмеялась Барбара. «А кто владелец лесной нимфы?» — спросил Флетч. «Понятия не имею». «Нимфоманки», — предположила Барбара. «Кто же еще?» «Это надо узнать. Также меня интересует перечень предоставляемых вами услуг и стоимость каждой из них». «Это я могу сказать тебе прямо сейчас». «Пожалуйста, не надо», — замахала руками Барбара. «Не портите мне аппетит. Потом я хочу, чтобы ты написала мне о представлениях, которые показывают зрителям, сидящим за зеркалами, о том, что клиенты зачастую не знают, как их используют, и описание эскорт-услуг, то есть свидетельство того, что вы, по существу, девушки по вызовам. Особое внимание надо уделить шантажу клиентов видеокамерам». «Видеокамеры?» — воскликнула Барбара. «Лицемерие! Последний бастион личной жизни! Ты сможешь добыть все это завтра?» — спросил Флетч Синди. «Постараюсь». «Пицца!» — воскликнула Барбара. «Очень хочется пиццы!» Синди взглянула Флетчу в глаза. «А как насчет полного списка наших клиентов?» «А почему нет? Проституция не может существовать без тех, кто жаждет платить за ласки. Ты опубликуешь их фамилии?» «Не знаю. Честное слово, не знаю. Я представлю их для публикации». «Понятно», — вздохнула Синди. «Как ни крути, в этом мире правят мужчины». «Ты привезешь нам пиццу, Флетч», — гнула свое Барбара. «Мне с перчиками. Анчоусов что-то не хочется». «Мы вам звонили?» — улыбнулся Флетч продавцу. «3 пиццы. Заказывала Ролтон». «Будут готовы через несколько минут», — пробурчал тот. Продавец взял с прилавка телефонный аппарат, набрал номер и отвернулся. «Мы же позвонили полчаса тому назад», — сказал Флетч продавцу. «Заказ на фамилию Ролтон». Вновь продавец хмуро глянул на него. «Через несколько минут все будет готово». Вошли 2 полицейских. Патрульная машина застыла напротив. Фамилия, на которую они заказывали пиццу, названа не была. Они посмотрели на продавца, и тот кивнул на Флетча. Копы тут же бросились на него, схватили, развернули. Мгновение спустя Флетч лежал на прилавке, уткнувшись в него лицом. Один из копов держал его за шею, второй обыскивал. Через пару минут копы подтолкнули Флетча к двери. «А нельзя ли нам взять с собой мою пиццу?» — спросил Флетч. «Я поделюсь с вами».

Его не испугало наше предложение отдохнуть несколько дней в дурдоме. А может, повесим ему что-нибудь посерьезнее, чтобы отделаться от него навсегда? Так что у нас делают с шустриками, я забыл. Обычно, Биф, если уж бьешь человека, надо ударить его так, чтобы он не смог дать сдачи. Ясно. Уилсон не повышал голоса, но Флетч видел, как на его висках пульсируют вены, да и глаза недобро блестели. Где-то я уже это слышал. Давай порадуем его таким обвинением, чтобы он не смог дать сдачи. Значит так. Его арестовали как Александра Ледикоута. При обыске в дежурной части у него в кармане нашли кокаин. Ты поделишься своим, Гомес? Ради такого дела, конечно, кивнул лейтенант. Флетча прошиб пот. И все потому, что я покусился на ваше расследование, Биф? Потому что ты шустрик. В журналистике шустрикам не место. Так, Гомес? Ты вот всегда был паинькой, ответил лейтенант. Мы играем по правилам, парень, продолжил Биф Уилсон. Ты получишь срок за владение, а может и за распространение наркотиков. Флетчер, и я сомневаюсь, что Джон Уинтерс или Фрэнк Джефф поручат тебе подметать пол в редакции «Ньюс Трибюн». Едва ли тебя возьмут и в какую-то другую газету. «Что я должен сказать?» — спросил Флетч. «Извиниться и пообещать, что теперь буду хорошим мальчиком?» «Слишком поздно», — отрезал Биф. «Я решил, что ты шустрик. От тебя надо отделаться. А если я пообещаю уйти добровольно?» «Ты и так уйдешь за казенный счет. Мы об этом позаботимся». Флетч рассмеялся. «Неужели вы думаете, что я не вернусь, Биф?» Биф посмотрел на Гомес. «Может, вернешься, может, нет. Кого это волнует? Вас-то должно волновать. С чего ты так решил? В тюрьме ты проведешь несколько лет, и я не уверен, что тебе удастся выйти из нее на своих двоих. Это не пустая угроза, а обыденный факт». Биф повернулся к Гомесу. «Выясни, о каком он говорил пистолете? И где у тебя кокаин?» «В шкафчике раздевалки спортзала. Принеси. Потом поднимемся в твой кабинет и перепишем протокол задержания этого парня. У меня есть хороший кофе. Выпьем по чашечке». «Не откажусь». «О, Боже!» — воскликнул Флетч. «Биф, вы это серьезно?» «А ты решил, что я шучу?» «Энн Маггарахан предупреждала, что вы дерьмо». «Уж она-то знает. Она допустила большую ошибку, выйдя за меня замуж. Все так говорят. Полагаю, парень, больше я тебя не увижу». Биф направился к двери. «И сожалеть об этом, пожалуй, не буду». «Биф, тебя отведут в камеру», — добавил Гомес, следуя за криминальным репортером. «Понаслаждайся одиночеством. Когда еще тебе доведется побыть одному?» «Мы напишем такой протокол, что комар носа не подточит». Биф держал дверь открытой, пропуская лейтенанта. «Мы с Гомесом в этом деле доки». Флетч остался один в залитой светом комнате. Хлопнула закрывшаяся дверь. Шаги Бифа и Гомеса затихли в коридоре. Флетч посмотрел на грязное, забранное решеткой окно. Несмотря на прутья, к стеклу крепился датчик охранной сигнализации. Голые стены покрывала светлая краска. Флетч подошел к двери и повернул ручку. Дверь открылась. Он выглянул в коридор. Пусто. С гулко бьющимся сердцем Флетч миновал коридор, поднялся по лестнице. У перегородки, разделяющей дежурную часть надвое, никого не было. Сержант за столиком читал спортивный раздел «Ньюс Трибюн». В конце концов он оторвался от газеты и посмотрел на Флетча. «Лейтенант Гомес и Биф Уилсон пьют кофе в кабинете лейтенанта», — отчеканил Флетч. «Они хотят, чтобы вы послали кого-нибудь за пончиками с сахарной пудрой». «Понятно». Сержант снял трубку и трижды повернул диск. «Лейтенант хочет пончиков», — сказал он в трубку. «Нет, кофе у него есть».